Гай, а давай-ка я тебя угощу вином. Не откажусь. КХМ, то есть, отведать в такой славной компании. Особо пить я не собирался, но кто как не Центурион мог ввести меня в курс дела. Поэтому предложение я принял с удовольствием. Тогда за мной. Он махнул рукой, приглашая в Каупану. Мы прошли ко входу, зашли внутрь. Я придерживал нового знакомого за плечо, как бы по-дружески, и тот, кажется, был доволен подмогой. Несмотря на то, что помещение хорошо проветривалось, в Каупане было невыносимо душно. Народу было тоже хоть отбавляй, зернышку негде упасть. Стоял бубнёж, разбавляемый хоть сколько-то бодрой игрой музыканта на тебе, небольшой двойной дудке, сделанной из тростника. Одна из трубок заливалась соловьем, вторая создавала протяжный аккомпанемент. Получалось здорово, Квинт тоже оценил. Проходя мимо музыканта, Центурион щелчком забросил в его шляпу полновесную серебряную монету. Зато запахи. Ох, запахи здесь были такие, что мой желудок вмиг ожил и как будто заскреб лапками изнутри. Жар шел от поросенка, которого поджаривали на вертеле. С тушки капал жир, вспыхивая и шипя на углях. Присутствующие при виде Квинта отсалютовали чашами с вином. Центурион с достоинством вскинул руку в знак приветствия. Мы прошли к столику, за которым явно до того и отдыхал легионер. Я сел за столик, не без удивления отмечая, что на столешнице остался себе лежать гладиус Квинта. Центурион тут же позвал хозяина. Через весь зал к нам засеменил высокий, но худощавый старик в тунике. «Принеси гостю поесть и вина». Квинт стукнул кулаком по столу. «И остальным вина, повтори, на мой счет». Понятно теперь, чего все присутствующие поднимали чаши. Видно, Квинт тут занят тем, что благополучно прожигает жалование. Легионерам без того платили невеликие деньги, а если на них угощать сотню гостей, в кармане быстро появится дырка. «Сам за себя плачу», — осторожно шепнул я хозяину и сунул ему монету. Хозяин Каупаны безразлично кивнул и скрылся, а уже через пару минут поставил на стол чашу вина и салат из латуки, петрушки и лука, приправленный оливковым маслом. Хотелось не то чтобы есть, хотелось прямо-таки жрать. Я покосился на поросенка. «Еще не готов», — тут же произнес старик. «Ну, выпьем». Квинт поднял свою чашу. «За Луция Корнелия Суллу». Мы стукнулись чашами. Центурион внушительными глотками опустошил свою чашу примерно наполовину. Я только смочил губы. Начало новой жизни я еще обязательно отмечу, но не сейчас. Уф. Квинт с грохотом поставил чашу на столешницу, вздрогнул, поежившись. Хорошего вина я не пил со времен войны с Митридатом, когда мы отмечали победу при Архамене. Но сегодня наша победа не менее значимая. Мы задавили гадюк. А почему ты выпиваешь один, да еще и в Каупане? Ха, не поверишь. Мы же сюда зачем приехали? На триумф, который ждем еще за победу над Митридатом, признался Квинт, и улыбка его получилась кривоватой. Только триумфа так и не дождались. Центурион рассказал, что ничуть не обижается на полководца, который думает не о развлечениях, а о том, как вернуть прежнее величие республики, и предположил, что иначе начнется новая гражданская война, потому что по всей Италии затаилось еще немало сторонников гадкого мерзавца Гая Мария. А мы чего, наше дело воевать, тем более, Феликс щедро отблагодарил нас и выполнил все, что обещал. Довольно хмыкнул Центурион. Раньше я ютился в конуре на пятом этаже инсулы, а теперь... Теперь у меня под Помпеями своя земля. В доказательство своих слов Квинт положил на столешницу тессеру, на которой было обозначено имя Центуриона, местоположение участка и названы его размеры. Представляешь, моя земля теперь будет названа Дробила. Раньше эта земля принадлежала какому-то напыщенному индюку из патрициев, а теперь Феликс поделил ее честно между ветеранами. Неплохо, я кивнул. И сколько народу вот так получило земли? Да все. Теперь мы будем присматривать за республикой, и если хоть кто-то заикнется о марийском бреде ик, выпьем, Гай. Говори, за что? За то, чтобы не все Гаи были мариями и не все марии были Гаями, я улыбнулся. Понятно, Сулла поступал по-своему мудро, рассаживал на места своих бойцов, чтобы крепко держать власть, а граждан, в ежовых рукавицах. Ну а нелояльных и недовольных обвинял врагами республики и своими личными врагами. Мы снова чокнулись. Выпили. Разговор завязывался, это было именно то, что мне нужно, узнать о происходящих событиях из уст человека, самым прямым образом в них участвовавшего. Бах! Центурион опустил чашу на стол, еще вина ветерану Суллы. Глава 5. Далеко не все в Риме согласились принять новую власть, власть Суллы. Бывший военный трибун, квестор, претор, легат и нынешний проконсул Ближней Испании, Квинт Серторий имел свое мнение по вопросу наилучшего устройства республики. Один из талантливейших полководцев своего времени стоял на берегу и всматривался в море, где царила непогода. В руке он держал эдикт, выпущенный накануне Луцием Корнелием Суллой, со списком приговоренных к смерти. Среди нескольких сотен проскрибированных значилось имя Квинта. Квинт никогда не поддерживал Мария и выступал резко против союза Цинны с выжившим из ума стариком. Но Серторий всегда оставался человеком слова, поэтому для него верность слову стоила куда дороже собственной жизни. А он обещал Цинне полную поддержку. Поэтому только закрыл глаза на то, как Цинна и Мария утопили Рим в крови, устроив жестокие расправы над сулланцами. Однако перегнуть палку Гаю Марию полководец тоже не дал. Люди Сертория перебили бардиеев и иллирийцев, этих кровожадных беглых рабов, бесчинствовавших в Риме по отмашке Мария. Для Сертория было понятно, что Сулла ответит с той же жгучей яростью, и проскрипции стали шагом логичным и ожидаемым. Этого Серторий ждал, и долгое время готовил Ближнюю Испанию для того, чтобы принять беглецов. Прежде Квинт силой подчинил ее своей власти. Что же, настало время показать Сулле, что сомнением Сертория следует считаться. Господин, перед Серторием вырос раб. В Риме принято решение назначить нового наместника в Ближней Испании. Им стал Гай Анний, он уже выдвинул свое войско численностью 20 тысяч человек. Серторий промолчал, только стиснул список проскрибированных в кулаке. Он всегда с достоинством принимал вызовы. Примет и сейчас. Так что вертел я на Гладиусе сначала Мария Старшего, а потом и Цинну с Марием Сыном. Расхохотался Центурион, картинно схватившись за живот. Осталось прихлопнуть разбежавшихся тараканов на Сицилии, в Африке и... Квинт осекся и аж побледнел, сжав зубы так, что скулы стали будто каменными. Собственными руками задушил бы Квинта Сертория. Правильно говоришь, давай выпьем за то, чтобы не все Квинты были Серториями и не все Сертории были Квинтами. «Твое здоровье, я пропущу», — улыбнулся я. Наш разговор с ветераном шел больше часа. Центурион успел выпить несколько чаш вина, но как-то удерживался в одной кондиции, как с момента нашей встречи. Рассказал он немало, а я весь час с интересом слушал, только иногда подсовывая ему свои вопросы. Например, как сюда попал Квинт, стало понятно после его довольно длинного монолога. Заодно он подробно рассказал мне о своей солдатской жизни. Как попал в армию, оставшись круглым сиротой, как проникся идеями Суллы и как начал службу самым обычным легионером. Судя по его рассказу, доля ему выпала тяжелая. Маршем Квинт прошел Италию вдоль и поперек, воевал в Африке и вообще видел разное. Но якобы о сделанном когда-то выборе ничуть не жалел. «Воин, это вот здесь», — Квинт постучал костяшками пальцев себе по груди. «Если у тебя нет духа, быстро сгоришь. Я видел и это. А пожар должен быть внутри». «Понимаешь, я с таким утверждением не спорил. Разве что про пожар свой огонь Центурион решил тушить алкоголем. Обычно, когда растворяешь свою жизнь в вине, с тобой случаются всякого рода неприятности. Или происходят события, которых ты совсем не ждал, и при ином раскладе не допустил бы. Так и случилось с Квинтом Дорабеллой. Не дождавшись триумфа, Центурион начал отмечать его сам и несколько дней провел в беспамятстве в столичных кабаках, в компании шлюх и бродяг. Все бы ничего, и с кем не бывает, но Квинт малых мер не знал и полностью выпал из реальности почти на неделю, а очнулся только тогда, когда закончилась раздача земель преданным сулланским ветеранам. Я слушал историю не без интереса, Квинт был довольно неплохим оратором, рассказывал сочно и подробно. Значит, просыпаюсь на утро, голова кипит, как масло в котле, вокруг голые бабы, какие-то пьяные тела разбросаны, и сразу отчетливо понимаю, вино больше не лезет ни хрена, где, куда, почем, вообще не помню, но понимаю, что надо завязывать, узнаю, что триумф переносится, и вместо него Феликс решил своих ветеранов отблагодарить, отличная новость, но вот к ней деталь, все мои получили земли еще вчера, и благополучно отбыли, Квинт внушительно пожал плечами, так и вышло, что я получал землю с другим легионом. Но зато участок в Помпеях мне достался. Собственно, туда и еду давай за новый мир. Он снова протянул мне чашу. Я на этот раз не стал даже для виду отпивать вино. Сразу поставил чашу на столешницу. А здесь чего застрял? Дорабел расплылся в кошачьей улыбке. Ну опять вино, девочки, советую. Кстати, здесь с этим полный порядок. пояснил Квинт. «Я решил, что заслужил отдых. 8 лет в строю без продыха. Наши уже дальше пошли. Вчера еще, кажется, но ничего, я их догоню. Тем более, если ты, новый друг, меня на кобыле подвезешь». Центурион подмигнул. «Как можно получить землю?» — уточнил я, думая, что веселый Квинт не заметит, что интересуют меня пока что отнюдь не девочки. «Да ты тоже уже пьян? Отслужить? Как еще?» — пояснил Дарабелла. «И будет тебе 10 югеров. А купить такой кусок можно?» Я не знал стоимости земли, но мешочек, набитый серебром, определенно внушал некоторый оптимизм. «Сколько я знаю, землю не продать, она неотъемлемая», — пояснил Центурион. «Не все захотят жить вдалеке от Рима, но соображение нужно иметь. Сулли, важно, чтобы мы проследили за порядком по всей Италии». Возникла пауза, легионер покосился на меня своим хмельным взглядом. «Ладно», — вздохнул он и опустил ладонь на стол. «Пока ты не устал меня слушать, скажу, я здесь засел для того, чтобы свои 10 югеров продать», — сказал он как на духу. «Так нельзя же», — припомнил я его же собственные слова. «Нельзя, но если очень хочется». Квинт расплылся в беззубой улыбке. «На кой Юпитер мне югеры там, где нет никого из братьев, с которыми я проливал кровь? Да и всю жизнь я в инсуле прожил. Что я буду делать на земле? Рука у меня под рукоять меча заточена, понимаешь? Логично, но я промолчал, дав высказаться ветерану до конца. Там за землю своя борьба, местные делят власти хотят, покуда ил не осел в воде, заграбастать то, что раньше принадлежало их соперникам, а то ведь это дело такое, сегодня ты за щитом, а завтра на щите». Глаза Центуриона хитро блеснули. Понятно, как и большинству легионеров, этому ветерану было плевать с высокой колокольни на всю эту политическую борьбу. Война закончится, великие удовлетворят собственные амбиции, а таким как Квинт еще жить и жить. Желательно, долго и счастливо, а еще желательней, в достатке. А как же вверенная задача, хранить и оберегать границы новой республики? Улыбнулся я. Этим пусть молодые занимаются, вполне серьезно ответил Квинт. У меня за годы службы какая только болячка не вылезла. Нет, брат, я свое оттарабанил. Какую же цену ты назначишь за землю? Вдруг купить захочу? Непринужденно обронил я. Деньги есть, земли нет, а где-то остановиться всякому человеку нужно, вот и присматриваюсь. Мне-то, в отличие от тебя, в земле ковыряться привычнее. Точно, у тебя ведь тоже новая жизнь началась. Квинт хлопнул ладонью по столешнице. Да так сильно, что чаши подскочили. Я свою поймать успел, а Квинт только попытался и чашу перевернул. Вина в ней уже не было, но посуда упала на пол и разлетелась на осколки. Центурион только отмахнулся и поднял руку, подзывая хозяина. «Еще вина неси и приберись». Хозяин взглянул на осколки с каменным лицом. «Напомню, господин, что вы уже задолжали». «Кто это кому задолжал?» Квинт снова врезал кулаком по столешнице. С гордым видом достал из мешочка на поясе горстку серебряных монет и небрежно кинул на стол. «Хватит, здесь гораздо больше, чем требуется», — так же спокойно промолвил хозяин. «Видимо, привык к буйным посетителям и видал еще и не такое. Значит, принеси вина моим товарищам». Ветеран вставил в рот 2 пальца и свистнул. «Кто еще желает пить вино? Угощаю». В помещении вырос лес рук. Выпить за чужой счет никто не отказывался, здесь так уж точно. Хозяин кивнул и молча ушел выполнять заказ. Квинт подавил изжогу, коснувшись могучим кулаком рта, и вернул взгляд на меня. «Что думаешь, Гай?» Он кивнул на шумевший за столами народ. «Старый центурион из ума выжил. Деньгами разбрасывается. Я ничего не думаю. Каждый волен поступать с честно заработанным так, как посчитает нужным». Квинт изобразил одобрительную гримасу, показывая, что ему по душе пришлись мои слова. «Тебе я землю не продам, прости, вижу, что ты хороший человек». Он решительно помотал головой, и от этого его самого повело сначала влево, а потом вправо. Такой поворот озадачил, мне-то казалось, что переговоры шли вполне успешно и имели шансы превратиться в реальную сделку. «Хорошим людям не продают землю», — я приподнял бровь. «Может, Квинт с пьяну что попутал? С хорошими людьми надо по-хорошему». Стоял на своем тот, что имел в виду Центурион, я так и не понял. Хорошо, что тот все-таки решил все доходчиво объяснить. Олигархия в Помпеях за мой клочок земли целые торги устроила. Вроде как, место больно жирное. И по итогу доторговались до того, что мне втридорога платит покупатель. Да я за эти бабки себе такую конуру в Риме куплю. Мечтательно протянул ветеран, Его глаза помутнели. Еще и на жизнь нормальную останется. Потому, Гай, я обмываю сделку, чтобы не сорвалась. 10 югеров и впрямь было площадью совсем небольшой, по меркам крупных землевладельцев, вообще сущие крохи. И какой интерес с этого клочка земли? Понятия не имею, чего они так за него бьются, да и иметь не хочу, признался Центурион. Но в Помпеи я не поеду, они сами предложили здесь встретиться. А чего бы на землю не посмотреть? Квинт, ты подумай, вдруг продешевишь? Да чего там на этих югерах такого может быть? Махнул лапищей тот. Не чудо же света, не чудо. Хотя и это вполне возможно. Напрашивалась мысль, что реальная стоимость земли еще выше, чем предлагали Центуриону местные. Оно как бывает, когда предложений много, цена начинает проседать. Квинт наверняка не один такой, кто захочет продать участок. И богатей, потому богатей, что себе в убыток никто не станет обделывать дела. А насчет продешевить, Гай, я ведь землю им в аренду буду сдавать, на 100 лет, так что если продешевлю я, внукам достанется, и они согласны на аренду, ну и простой же ты человек, ведь я тебе объяснял, что по-другому просто не получится, пояснил ветеран. Что ж, значит, верно, что ты служил не зря. Квинт принялся ковыряться в тарелке с овощами, он как хорошо пил, так и хорошо закусывал. Так и есть, Гай, а вот ты знаешь, после чего я Центуриона получил. «Расскажи», – кивнул я. Мой собеседник горделиво вскинул подбородок и провозгласил. «Это наша Центурия воплотила план Марка Краса у Каллинских ворот и прорвала оборону на левом флаге марийцев. А я лично забрал их Аквила. Когда прозвучало имя Краса, я напрягся, ведь именно этот римлянин прислал на мою поимку карательный отряд. Но в целом пьяное хвастовство начинало меня утомлять. Квинт все рассказывал о том, что было на холме Кверинал. Я же, отвлекшись, приметил, как в Каупану зашла парочка людей, и до этого здесь появлялись новые лица, но эти двое показались мне подозрительными, хотя ничего про них такого и не скажешь, но, я наблюдал, как оба заказали какую-то еду и выпивку, и молча ели. Римляне, гуляем за мой счет, новых гостей заметил теперь и Квинт, те в благодарность подняли свои чаши, не отказываясь от угощения, и когда же назначена встреча, уточнил я, отводя от парочки взгляд, что, Квинт с трудом отвлекся от повествования о своих подвигах и вспомнил, о чем была речь, совсем скоро, утром, тут в паре километров есть еще одна дыра, встреча будет там, почему же ты не остановился там, из вежливости подивился я, Дробело брезгливо поджал губы, потому что там хозяин продает брашку и увлекается смешиванием вина с водой, все шло своим чередом, Квинт напивался, а новым гостям подошел хозяин и принял заказ. А я обратил внимание, как грязны были их сандалии. В окрестностях Рима стояла солнечная погода, а значит, эти двое прибыли сюда издалека. Мое беспокойство растворилось, эти не за мной, обознался. Один из них мельком скользнул по мне взглядом, но быстро потерял интерес. Хозяин поставил на стол чаши с вином. Музыкант начал новую партию и запел. «Ты любила там пировать?» Киприда, в золотые кубки рукою нежной. Гай, отвлек меня Центурион. Ты хотел узнать, где можно обосноваться. Скажу тебе, мои ребята получали земли в Этрурии. Места просто отличные, и они много не попросят. Хочешь, подскажу, к кому обратиться. Помогут. И снова повторил что-то о том, что я хороший человек. Буду благодарен. Зовут Тарираф. Он настоящий муж. Несколько лет мы бок о бок воевали, а потом у него своя Центурия появилась. Скажи, что ты от Дробелы, и он тебе поможет так, я на секундочку, а ты пока доешь салат. Квинт поднялся из-за стола и, покачиваясь, пошел на выход. Опять приспичило, за время нашего разговора он уже выходил раза 4. Как и прежде, оставил на столе свой меч и дорожную сумму под столом. Ну вот, не зря посидели. Надо бы запомнить имя сослуживца Квинта, возможно, действительно пригодится. Я обернулся, глянул на стол, где сидели новые гости, но их там не оказалось. Скорее всего, заглянули в Каупану только лишь пропустить по чаше вина. Центурион же по пути к выходу успел обняться с несколькими людьми, выслушать благодарности за накрытую поляну, выпил еще, чашу с вином он утащил с собой, и, наконец, исчез в дверях. Приятного аппетита! На стол поставили поднос с большим куском мяса. Поросенка, наконец, приготовили, и над подносом струился ароматный пар. Горячего хотелось, но к трапезе я приступать не стал. Поблагодарил хозяина, поднялся из-за стола. С секунду поколебавшись, прихватил с собой табличку Центуриона, от греха подальше, двинулся к выходу, поправив Гладиус на поясе. Предчувствия были не самые хорошие, все-таки мне совсем не нравилась эта парочка, косившаяся на наш здоровелый стол. Выйдя из Каупаны, я вдохнул полной грудью свежий ночной воздух, огляделся. Центуриона нигде не было, но недалеко от выхода я едва не споткнулся о чашу с вином, что валялось на земле, а потом со стороны стойла услышал ржание и шум. Понятно, интуиция меня не подвела, в стойле происходило что-то нехорошее. Очень надеюсь, что это шумит Дарабелла, который попросту перепил и заблудился. Я выхватил Гладиус и двинулся туда. Нехорошее предчувствие нарастало, как снежный ком. «Квинт!» — позвал я. Центурион не ответил. Я ускорил шаг, и в этот момент из-за угла на землю как подкошенный рухнул Центурион. Мелькнула мысль, что вино, наконец, его догнало. Но один взгляд давал ясный ответ. У Дарабеллы была перерезана глотка. «Ничего», — послышался грубый мужской голос. «Прыжок!» Я оказался в стойле. Там стояли двое, те самые гости, пившие за счет Дарабеллы. Говоривший осекся, с секунду мы в лунном свете смотрели друг другу в глаза, и я хорошо запомнил примету одного из них, заячью губу. Под их ногами рассыпалось серебро квинта. Серебро их не интересовало, им нужно было что-то другое. Собственно, я сразу понял, что «пшел отсюда», зашипел при виде меня один из них, стискивая окровавленный Гладиус. Слова были сказаны лишь для того, чтобы скрыть атаку второго. В свете звезд блеснуло лезвие кинжала. Удар был нанесен по кратчайшей траектории, тычком, убийца метил в горло. Я поставил блок, зашагнул за переднюю ногу убийцы, одновременно перехватывая запястье. Короткий удар в область солнечного сплетения и болевой на руку. «А-а!» – заорал убийца, роняя кинжал. Второй не зевал, попытался лупануть меня с замахом со спины. Вышло скверно. Удар пришелся в руку товарища и рассек тому мышцу. Вскрик превратился в хрюканье. Я выбросил боковой удар ногой, метя второму нападавшему в корпус. Его отбросило на коня. Первый нападавший попытался извернуться, но я жестко выбросил колено ему прямо в висок. Это заняло доли секунды, но их хватило второму нападавшему. Он вскочил на коня и сходу перешел в галоп. Я остался стоять в стойле, понимая, что этого мерзавца не догнать. Ничего, второй, как придет в себя, все обязательно расскажет. Но за моей спиной послышался короткий оборвавшийся вскрик. Мерзавец вогнал в себя кинжал. Я взглянул на оставшуюся у меня табличку, дающую право на участок в Помпеях. Искали-то они вот эту штуку. Скорее всего, пришла недоговорившаяся сторона, решившая свести счеты и сорвать сделку. Я подошел к телу Центуриона, проверил пульс. Нет, Квинт был мертв, и табличка ему уже была без надобности. После короткой схватки моя одежда выпачкалась в крови. Идти в таком виде дальше не было никакой возможности. Возвращаться в Каупану при наличии в стойле двух остывающих тел, тоже. Прости, воин. Я склонился над телом Дарабеллы, а через несколько минут был уже облачен в одежду Центуриона. Плохая примета, менять образы каждый день, но другого выхода я не видел. Поправив Балтиус, я закинул тело Центуриона на спину Боливара. Следовало скорее убираться отсюда. Глава 6. Ночь выдалась тяжелой и бессонной. Холодный расчет подсказывал бросить тело Дарабеллы в ближайшем пролеске, но я счел, что у меня достаточно времени, чтобы по-человечески похоронить Центуриона. Свернул с дороги в небольшой пролесок, чтобы там найти место для погребения. В Риме поздние республики практиковали кремацию, но возможности возводить погребальный костер у меня не было. Место для могилы нашлось между двумя деревьями. Я спешился, оставил боливара на выпас, а сам занялся рытьем могилы. Яма вышла неглубокая, отняла много сил, но Дарабелла заслуживал хотя бы того, чтобы до его тела не добрались звери. Будет правильным почтить память человека, чьим именем я собирался называться в ближайшее время. Это то малое, чем я мог Квинта отблагодарить, например, за то, что он не побрезговал говорить с вольноотпущенником, как сделали бы многие на его месте. Зарыв тело, я трижды перекрестился и вместо креста вонзил в землю Гладиус Центуриона. После сел на боливар и погладил животное по гриве. «Ну что, поехали, братец, нас с тобой ждет новая жизнь». На душе было муторно, но нужно было двигаться вперед. Мы вернулись на дорогу и через несколько километров я пару раз поймал себя на мысли, что все чаще исчисляю уже это расстояние в лигах, добрались до места встречи с покупателями. Глазам предстал ветхий домишко с прохудившейся крышей и с неухоженным клочком земли. Стойла для лошадей здесь и вовсе не нашлось. Входная дверь встречала меня надписью «Non sunt sedes». «Хозяин, выходит», сообщал об отсутствии свободных мест. Светало, тело ломило от усталости, глаза слипались, а в глазные яблоки будто напихали песку. Я спешился, увидев неподалеку от здания старика, кормившего осла сеном. Старик лет 60, полностью седой, с лысиной и массивным носом картошкой. «Жри уже, что дают, скотина непутевая», — недовольно бурчал он себе под нос. «Я и не такое жрал в свое время». При виде меня, облаченного в солдатское обмундирование, он сразу выпрямился по струнке и притворно заулыбался. Я заметил на его лбу клеймо в виде буквы «Ф», «Раб». Не повезло старику, хозяин решил пометить его, словно вещь. «Господин, увы, но сегодня все места заняты. В паре лиг отсюда есть другая Каупана, там всегда бывают. У меня назначена встреча», — перебил я, — «здесь». Старик чуть прищурился, будто что-то припоминая. «Естественно, столик ко встрече дробел, и покупателя должен быть заранее зарезервирован. И моего появления здесь наверняка ждали». Я сунул руку в карман и достал оттуда монету. Вложил в ладонь старого раба. Тот при виде серебра сглотнул, заулыбался еще шире. «Так бы и сказали, что господин желает оставить своего жеребца бедному лакониду», — заворковал он соловьем. «Присмотри за ним», — я постарался говорить построже, хоть мне и жаль было старика. «К какому времени следует подать лошадку?» Думал я недолго. «Через час животное должно быть готово отъезжать». Сколько я проведу времени в Каупане, я не имел представления. Но главное, иметь возможность в любой момент уйти. И эту возможность нужно предусмотреть и подготовить. Лаконит с довольной рожей сунул монету за пазуху и начал наглаживать боливара. Конь заинтересовался ослом, принявшись его обнюхивать. Даже отщипнул у того сена. Осел не стал возражать. Наверное, скотинка слишком уж устала. Прежде чем идти внутрь, я огляделся, подмечая детали. Такие вещи лучше всегда запоминать сразу, чтобы на случай, если все идет не по твоему плану, у тебя всегда были подготовлены пути к отступлению. А пойти не по плану может все, когда на кону большие деньги и земля. «Проходите, господин, вас встретит», — раб учтиво поклонился. Я зашагал ко входу, поправляя гладиус. Новая одежда была куда более удобной, чем тога, но даже к ней следовало привыкнуть. По пути я все же развернулся и решил удовлетворить собственное любопытство. «Кто тебя так, добрый человек? Вы про это?» Раб коснулся лба, снова улыбаясь. «Я беглый, всякое в жизни бывало у старого бедного лаконида, и ошибки бывали тоже. Но главное, что лаконид их исправил, хоть и дорого за это заплатил». Старик снова поклонился мне. «Беглый, значит». Я обратил внимание, что у раба целы зубы, значит, питается он все-таки неплохо. Скорее всего, побег этот случился много лет назад. Хотя беглого раба было странно видеть в Каупане, да еще встречавшим посетителей, обычно такие умирали на плантациях. Неестественной, уж конечно, смертью. Внутри Каупаны было тихо. Если здесь и играла по вечерам музыка и веселился народ, то сейчас ничего на это не указывало. Меня встретил крупный мужчина, сразу уставился на меня, хоть и сидел за дальним столиком у стены. Обнажен по пояс, на столе лежит меч. При виде меня он хищно улыбнулся, я заметил, как его рука потянулась к мечу, но ничего лишнего здоровяк позволять себе не стал. Я никак не отреагировал, а переключил внимание на высокого мужчину лет 50. Он ходил по залу, расставлял стулья и поправлял столы. Меня он не заметил, или сделал вид, ожидая, что я заговорю первым. «Приветствую, добрый человек. У меня сегодня назначена встреча в этом прекрасном месте», — произнес я. Хозяин обернулся, облокотился о стол и впился в меня глазами. «Как зовут?» — холодно спросил он. «Мое имя Квинт Дарабелла». Для большей представительности я положил ладонь на рукоять меча. «Центурион, 5-й легион». Хозяин посмотрел на меня испытующе. Коротко кивнул здоровяку, тот убрал руку с меча. После хозяин указал на столик у дальней стены, но по левую руку. «Можешь занять стул там, твоя встреча через полчаса». Я осмотрел предложенное место. Глухая стена, окон нет. Если встреча пойдет не так, до ближайшего окна или двери слишком большое расстояние. При наличии свободных столов не следовало так рисковать. Тем более, как понимаю, других посетителей в момент встречи здесь не будет. Поэтому, по-хозяйски пройдя по залу, Я выбрал столик с лучшим расположением у окна и за него сел. Это не понравилось хозяину. «Это не твое место», — бросил он мне в спину. Послышался скрип отодвигающегося от стола табурета, видимо, стал подниматься здоровяк. Я ничего не ответил, остался сидеть и положил на стол руки, всем видом показывая, что выбирать место буду я сам. Хозяин проглотил вольность, новый скрип ножек табурета, здоровяк уселся обратно. Послышались шаги, и хозяин вырос перед тем столом, что выбрал я. «Что желаешь, кашу и что-нибудь прополоскать горло? У нас прекрасный мульсум», — коротко ответил он, видимо, все еще желая, чтобы я доделал свои дела и убрался поскорее. Я пожал плечами. «Неси». Мысль о том, что самым распространенным повседневным напитком в республике было вино и его производные, тот же мульсум был, по сути, коктейлем из вина и меда, пока только укладывалась в голове, но пили его не просто так, а с некоторым на то основанием. От обычной воды можно было легко отправиться на тот свет, или как минимум схлопотать отравление. В ожидании своего напитка я потихоньку делал выводы из увиденного. То, как держался хозяин и как он встречал гостей, подсказывало, что его каупана служит местом проведения интересных встреч, подобных моей. Скорее всего, такие встречи не терпели огласки и могли заканчиваться по-разному. Задача хозяина была в том, чтобы встречу обеспечить и сделать так, чтобы информация о самой встрече и ее результатах оставалась внутри каупаны. Конфиденциальность, скорее всего, достигалась руками того самого здоровяка за столиком у противоположной стены. И это хорошо объясняло, зачем на таком коротком расстоянии от той каупаны, откуда я приехал, возникло еще одно заведение одного и того же типа. Мульсум. Хозяин поставил на стол чашу с темным напитком. Кашу подам позже. Сколько с меня? За счет заведения. Не дожидаясь других вопросов, он удалился. Мое предположение окончательно подтвердилось. Зарабатывали здесь явно не на кормежке и не на случайных путниках. Здесь проворачивались иные дела, не имеющие ничего общего с законностью. Я взял чашу, понюхал мульсум и уловил приятный запах меда. Но пробовать его, тем более на голодный желудок, не стал. К встрече с неизвестными покупателями, которые, возможно, начнут торговаться или еще как-нибудь юлить, я должен быть трезв, как стеклышко. Все это мне не слишком нравилось, но что еще придумать? Я не знал собственного имени, а без него в Италии делать нечего. Любой житель Аппенин состоял в так называемых списках цензоров для учета ценза. И тот, чьей фамилии в списках не откажется, получал неприятности, как минимум в виде неподъемного штрафа. Тебя могли не знать в лицо, но вся нужная информация имелась на каждого жителя в письменном виде. Вообще-то называться собственным именем я не мог, даже если бы его знал, и не мог просто выдумать себе имя с потолка. Поэтому взять имя Дорабелла и представляться им виделось единственно верным решением. Квинт, сирота, много лет прослуживший в Римском легионе. Те, кто знал его в лицо и мог меня уличить, отправились в Этрурию, за много сотен километров от Помпеи и тем более Рима. С покупателями Дорабелла тоже не встречался, решал вопросы через представителей в столице. Уверен, что такие там обязательно имелись. Как-то же Квинт обсуждал условия сделки и получил инфу о месте встречи. Переписка заняла бы куда больше времени. А потом, сама сделка, это все-таки шанс получить на руки хороший первоначальный капитал. На эти деньги я смогу отбыть из Италии в ближнюю Испанию, где власть удерживает непокорный Квинт Серторий. Ну а дальше залягу на дно на несколько лет, дожидаясь смерти Сулы. Параллельно узнаю свое настоящее имя, наведу справки, и по возвращению в Рим найму лучших знатоков закона, отсужу свои земли и добьюсь реабилитации семейства. Еще дальше я не заглядывал, а ведь я теперь молод, могу подняться по здешней социальной лестнице. По факту, передо мной были открыты все двери. План виделся идеальным, хотя существовали нюансы. Не похож я был на Дорабеллу. Взять возраст, я отлично знал, что центурионами назначались лишь те легионеры, кто достиг 30-летнего возраста. Будем считать, что я исключение, по типу небезызвестного Спурия Лигустина, получившего должность центуриона всего через 3 года службы солдатом. Если покупатели хотят сделку, они поверят, или закроют глаза. Так или иначе, игра стоила свеч. Пока я размышлял, хозяин несколько раз подходил к окну, выглядывал. Наконец, принес мне кашу, а вместе с ней поставил на стол 2 чаши с вином. Настало время встречи. Я не успел притронуться к еде, как двери каупаны раскрылись. За спиной послышались шаги, глухие хлопки, как бывает при крепком рукопожатии, и голос хозяина. Он вас ждет. Я как ни в чем не бывало начал есть кашу, слушая, как шаги приближались. Дробело, раздался хриплый голос. Перед столом с двух разных сторон возникли двое крепких мужчин. Оба в туниках с коротким рукавом и в плащах с агумах. Один брюнет, другой с каштановыми волосами. Возраст средний. Квинт Дробело к вашим услугам, подтвердил я. Мы обменялись рукопожатиями, и гости присели за стол, изучая меня с немалым любопытством. От моего внимания не ушло, что оба вооружены. Судя по тому, что их руки и лица испещрены шрамами, и брюнет, и каштановый имели отличное представление, как пользоваться оружием. Скорее всего, оба служили в армии и были ветеранами. «Тессеру покажи», — попросил каштановый. Я молча достал документ, положил на столешницу и повернул текстом к покупателям. Те нагнулись, внимательно изучили написанное. Каштановый, видимо, главный в этой парочке, удовлетворенно кивнул. Потом снова внимательно на меня посмотрел, улыбнулся. «А тебе сколько ж лет, Центурион?» – спросил он. «Сколько есть, все мои», – холодно ответил я, не опуская глаз. Брюнет наклонился к Каштановому и зашептал тому на ухо. «Я расслышал, что речь идет о моей форме, солдатской». Каштановый кивнул, но озвучить возражение не успел. Не до формальностей было, особенно под Каллинскими воротами. Я дал понять, что слышу их перешептывание. Каштановый снова кивнул. «Кто может за тебя поручиться?» – спросил он. «Я ручаюсь за себя сам, а если моего слова недостаточно, связывайтесь с моими сослуживцами в Этрурии, туда на поселение был отправлен наш легион. Но говорю прямо, я не буду ждать и охотно договорюсь с другими покупателями. Задерживаться здесь я не собираюсь дольше, чем до обеда. Я сразу поставил этой парочке рамки, в которых будет происходить наш разговор. Либо мы бьем по рукам здесь и сейчас, либо сделка мне не интересна». Покупатели переглянулись, вопросы начал задавать брюнет. «За что же ты получил Центуриона?» Он покосился на мои руки. Я понимал, почему у него были сомнения. Мало того, что возраст у меня не совсем подходящий, так и еще на моих руках нет ни мозолей, ни шрамов, барские ручки-то. Хочешь не хочешь, а будешь сомневаться. Только сомнения мне были не нужны. Я взял чашу с мульсумом и заговорил, начав издалека. «Где служили, уважаемые? У меня есть тост. Гней Помпей Страбон», — охотно ответил брюнет. «Квинт Цицилий Метеллу Пи», — также коротко сказал каштановый. Они подняли свои чаши. При этом оба назвали имена полководцев, гремевшие примерно десятилетия два назад. То есть не случилось отстаивать республику в одних рядах со счастливым Сулой. Я приподнял бровь, будто разочарованно. Ответа ни у брюнета, ни у каштанового не нашлось. Вполне возможно, что эти двое были сторонниками Марии и откололись от лагеря популяров уже во время гражданской войны, когда поняли, пахнет жареным. В дальнейшем, как я знал, такие легионеры будут прощены и практически не пострадают. Но ни каштановый, ни брюнет такого знать не могли. Поэтому от моих слов еще больше напряглись. «Тогда у меня такой тост», – провозгласил я и выпрямился, готовясь к речи и никуда не торопясь. Ветераны терпеливо держали чаши. «Я в войске Сулы с битвы при Хиронии», – заверил я и резко подался вперед, процедив, и доказал свою преданность, когда при прорыве к Риму проклятого Сомнита Телези напали наши Центурион и Опцион. Я в первых рядах ударил в лоб отряду врага и собственными глазами видел, как славный Сула на белом коне выиграл победу на левом фланге. Видел, как Сула целовал золотую фигурку Аполлона, моля о нашей победе. Я слово в слово пересказал этой парочке слова Дробелы. Не поверить этому они не могли. «Так что, братцы, выпьем за то, чтобы в новой республике каждый сверчок знал свой шесток». Каштановый и брюнет молча стукнулись со мной чашами. «Отпили вина, или нужно пояснить», — добавил я. «Все понятно», — ухмылочка сошла с лица брюнета. Каштановый посмотрел мне за спину и покачал головой. «Значит, мои объяснения сочтены исчерпывающими. По крайней мере, почти сразу на стол легла вощеная рукописная табличка, которую принес хозяин. Подпиши». Я заскользил глазами по тексту. «Все понятно, аренда на 100 лет, сумма действительно внушительная. Но вот нюанс, деньги распределены на равные части ровно 100 раз. И того годовой платеж составлял крохи, куда меньше суммы, озвученной Дробеле». Я поднял глаза на Каштанового. «Мне нужны деньги сразу за все время аренды. Ты их получишь», — неожиданно легко согласился Каштановый. «Тогда по рукам, где подписать? Я готов получить серебро и отдать землю». Покупатели снова переглянулись. Деньги будут по приезду в Помпеи. Почему же так? Как раз потому, что мы чтим законы республики, выстраиваемой Сулой, и обязаны провести получение и передачу земли через цензовые списки. Подобие ухмылки вновь скользнуло по лицу брюнета, но быстро исчезло. Апа, мне с трудом удалось подавить удивление, чтобы оно не отразилось на лице. Дарабелла не собирался ехать в Помпеи, я это точно помнил. Каштановый же добавил, все траты в поездке оплачивает наша сторона, и денег с нами, увы, нет, предвосхитил мой вопрос брюнет. Никто не хочет накликать гнев счастливого, но я уверяю, это чистая формальность, добавил Каштановый. Мы обернемся одним днем, лихо они, я крепко задумался. С другой стороны, чтобы отправиться в Испанию, мне так или иначе требовалось прибыть в морской порт, а Помпеи таким портом как раз располагают. Обычно в таких ситуациях я взвешивал все за и против. Что будет, если я откажусь от поездки? Останусь без денег и шанса безболезненно переждать несколько лет до смерти диктатора. Что будет, если я соглашусь? Я получу шанс хорошо заработать и реализовать собственные планы. Остальное – нюансы. Если что-то пойдет не так, и в Помпеях захотят наводить справки, меня оттуда как ветром сдует. Но кто их захочет наводить? Ведь этим двоим, а вернее, их хозяевам, это невыгодно. Могут упустить сделку. Мысли промелькнули в голове, и я объявил двум ветеранам свое решение. Едемте. Глава 7. Ехать от предместья Рима до Помпеи предстояло немногим больше 200 километров, или чуть меньше 50 лиг. Прибытие в Помпеи планировалось к вечеру шестого дня пути, с остановками на ночевку и отдыхом животных. Загонять лошадей никто не собирался, для такого нужно было бы иметь очень весомые причины или очень много дури в голове. Если сравнить с современностью, животные в Древнем Риме шли по цене хороших автомобилей. Я как-то свыкся с тем, что о комфортном перемещении от точки А в точку Б теперь придется забыть. О быстром, собственно, тоже. Скакали мы по главной дороге, переводя лошадей с шага на рысь и обратно. Я никогда не считал себя мастером верховой езды, да и в принципе хоть сколько-нибудь годным наездником, поэтому вести нас доверил Каштановому. Паримит, наконец, представился он через час-другой пути. Грек, уточнил я. Да, но это только по имени, признался Каштановый. Родители мои в Этрурии были приезжими, а я родился здесь. Для меня не было секретом, что греков в Риме примерно столько же, сколько в России мигрантов из ближнего зарубежья. Римляне, которым удалось покорить Грецию, считали, что вместе с эллинами они получат глоток свежего воздуха. Но знали бы они, чем обернется повальное увлечение греческой культурой и традицией. При всех достоинствах эллинской культуры, делавшей жизнь внешне прекраснее и возвышеннее, фактически греки принесли в Рим зерно раздора, мировоззрение, плохо сочетающееся с исконно римскими ценностями. И вот такая перенастройка по итогу сожрала Римскую республику изнутри. Паримиду я, ясное дело, ничего не говорил о собственных размышлениях. Да и грек греку рознь, Паримит отнюдь не походил на типичного эллина, и вряд ли имел хоть какие-то ценности, кроме плотских. «Гражданство римское есть?» – спросил я, покосившись на задумавшегося грека. «Нет, и теперь не знаю, будет ли», – честно признался он. «А хочешь?» – «Не знаю», – после некоторой паузы ответил Паримит. Ну и дал понять, что особо не настроен продолжать этот разговор, пуская своего скакуна с шага на рысь. Вопрос гражданства в Риме как раз был краеугольным камнем последних десятилетий внутренней политики. Гражданство давало права, обязанности оно, конечно, тоже давало, и те, у кого его не было, чувствовали себя куда хуже нынешних незаконных эмигрантов. Их цели и амбиции, хотя тут речь даже и не об амбициях, а в принципе о праве на существование, шли вразрез с целями и амбициями римских граждан. А поскольку интересы не граждан в столице представляли граждане, получалась каша в квадрате. Популистские лозунги, которые они предлагали, были по факту малоосуществимы, но хорошо откликались у масс. На деле же единственной задачей таких деятелей было получить кусок от большого республиканского пирога. И на реальные интересы неграждан популярам-демократам было плевать с высокой колокольни. Над этими самыми интересами и вовсе бы не заморачивались, если бы из таких эмигрантов не собирали легионы, и благодаря им не выигрывали войны. Если смотреть на ситуацию в сухом остатке, в республике сложилась крайне непростая ситуация. Для того, чтобы кому-то что-то дать, это что-то требовалось отнять, а кто захочет отдавать? Вот и выходило, что последние 10 лет в Италии не утихали войны, и только счастливому Суле, поддерживающему традиционные порядки, удалось поставить промежуточную точку в распрях. Но цена за это временное спокойствие была уплачена немалая. Кстати, результат войн я увидел наглядно на второй день путешествия. К концу первого дня перед глазами предстал город Принести. Я видел, как брюнет, имени которого я до сих пор не узнал, отвел взгляд от разрушенных древних стен и тяжело вздохнул. Было отчего, сейчас, если судить издалека, Принести напоминал город-призрак. Никого не было видно, никто не копошился у стен, пытаясь восстановить их, никто не заезжал или выезжал из городских ворот. Нам же предстояло провести в Принести ночь, и почему-то у меня закралась мысль, что нам тут не будут рады. Это правда, что Квинт Лукреций Офелло ослушался приказа Суллы? Спросил Паримит, видя, что я с интересом изучаю стены города, побитые ядрами баллист и политые кровью. Ты про что? В нескольких лигах к югу есть отличная Каупана, начал пояснять грек. Мы с Исааком останавливались там по пути сюда, и один ветеран, участвовавший в осаде Принести, рассказал, что там все было не так однозначно. Я поэтому и спрашиваю, знаешь ли ты что-то об этом? Пока Паримит рассказывал, я покосился на брюнета. Исаак, значит, наверняка выходец из Иудеи или, как оно называлось в это время, Тхасманейского царства, пока независимое и самостоятельное. Правда, недолго им осталось. Исаак, мужчина в полном расцвете силы, наверняка еще застанет взятие Гнеем Помпеем и Иерусалима. А что он говорил? Спросил я. Да всякое, весь вечер трепался, напился, грек отмахнулся, чуть поморщившись. В общем, говорит, что пока Сулла вел войска на Рим, Офелло держал осаду Принести, где прятался младший Марий. И когда до Офеллы дошли слухи о том, что Сулла разгромлен, он не пошел на помощь и продолжил осаду. Правильно, значит, сделал, улыбнулся я. Как видишь, там и без него справились. Паримит задумался, по его лицу я видел, что он еще не решил, вести дальше разговор или свернуть. Тема явно была болезненной, но грек все-таки продолжил говорить. Так вот, потом, вроде, он наслушался, и когда Принеста сдалась и выдала младшего Мария, Офелло устроил над горожанами расплаву. Там вообще история такая. Паримит поежился, видно, тема ему была неприятна. Вроде как, Сулла прислал головы марийцев, и, насколько я слышал, только после того, как люди Офеллы пронесли эти головы вокруг стен, жители города сдались. Ну и Офелло их всех перебил. В общем, мне интересно знать, как это восприняли в Риме, ты ведь был там. Сам думаешь, как восприняли? Я уклонился от ответа, хотя историю об Офелле хорошо знал из книг, как и помнил, чем он кончит. То, что я слышал о Сулле, грек тщательно подбирал слова, разговоры на политические темы редко бывают простыми. Не думаю, что Луций Корнелий закроет на это глаза, тем более, что до того, как Сулла высадился в Италии, Офелло поддерживал марианцев, а теперь и вовсе, по слухам, метит в консулы. Он этого не учитывает и плохо кончит, согласился я и решил сменить тему. А что же твой товарищ, всегда такой неразговорчивый? Мы отъехали чуть вперед, но брюнет не торопился приблизиться и поучаствовать в беседе, а вел лошадь, погруженный в свои думы. Ты про Исаака? Он поддерживал друза, когда тот хотел дать гражданство италикам, и поддержал Квинта Попедия Силана, когда после смерти друза Марса выдвинули свой ультиматум, охотно начал делиться грек. Потом их обманул Домиций, когда обещал гражданство Марсам, если они уведут войска. И Исаак искренне во все это верил, болел. Но потом самого Домиция обманули собственные командиры, когда согласились на то, что италиков припишут только к нескольким трибам. Поэтому он наблюдал за войной младшего Мария и Суллы, решив не вмешиваться. Его сердце ожесточилось, а доверие к людям исчезло. Что же теперь? Боится, что аукнется такая нерешительность. Грек пожал плечами. Как есть. Знаю, что некоторые его сослуживцы из офицеров попали в проскрипции, хотя не принимали участие в последней войне. За что купил, за то и продаю. Я покосился на скакавшего чуть вдалеке Исаака. Одно могу сказать точно, те, кто ведет дело так, чтобы ни вашим и ни нашим, обычно плохо кончают, либо, по меньшей мере, остаются ни с чем. Ну или, если на то пошло, не высовывают голову и не шатаются по Каупанам. Но и его можно было понять. Народ толком не знает, что происходит, чего ждать далее, но чувствует, что ситуация в любой момент по новой взорвется. И сейчас Сулла лишь на время законсервирует проблему, но не решит. Правильно понимает, Кстати, окончательное решение придет лишь через пару десятков лет, и как ставить точку в вечном споре, покажет Цезарь. Правда, ценой собственной жизни и новой вереницы гражданских войн. За рассуждениями мы подошли к стенам Принести. Вокруг города будто кроты прошли, тут и там виднелись лунки подземных тоннелей, частично вырытых защитниками, а частично и нападающими. По истории, которую я знал, в один из таких тоннелей горожане выкинули труп младшего Мария. Правда, по той же истории, Принеста добровольно открыла ворота. А то, что я видел сейчас, показывало, что город все-таки был взят силой, с сопротивлением. По крайней мере, от ворот остались одни воспоминания, а в некоторых местах защитной стены виднелись плеши и пробоины. Так что наверняка тут было все далеко не так однозначно. Правдивую историю осады могли рассказать разве что люди Офелла или защитники. Но первые ушли в Рим, где Офелла жаждал консульской власти экстерном, без прохождения магистратуры. Вторые же оказались истреблены. Когда мы заехали в город, на въезде нас никто не остановил. Глазам открылась удручающая картина. Город, ставший последним прибежищем младшего Мария, был превращен в руины и разграблен хищными сулланцами. Я не заметил ни одного уцелевшего здания. Пожар не оставил людям шансов спасти свои жилища. Во многих местах оставались видны страшные следы расправы, засохшие лужи крови. Зато трупы успели убрать. И, скорее всего, сделали это сами легионеры, устроившие резню. По крайней мере, на улицах я не увидел мужчин, способных держать оружие в руках. Женщины, дети и старики, и те при виде нас старались перейти на другую сторону или вовсе скрыться в руинах домов. Изверги, зашипела седая старушка и сплюнула на дорогу, только глянув на мою одежду. Я нет-нет и ловил на себе ненавидящие взгляды. На мне был наряд легионера, а если я без оглядки ехал по этим землям, то выходит, что гражданскую войну провел на стороне сулланского режима. И в глазах горожан я был собственноличным убийцей их отцов, мужей, братьев и детей. Крепко досталось Принести. Не думаю, что это хорошая затея, останавливаться здесь. Сухо сказал я, оценивая обстановку на улицах. Мы проедем через город, так срежем целую лигу, но остановимся чуть южнее. В городе оставаться опасно, ты прав. Многие из них потеряли близких, и, когда сядет солнце, может быть разное. Первый день пути закончился в еще одной каупане у дороги. По прибытию мы отвели лошадей в стойло. Исаак сразу пошел спать, все-таки на него удручающе подействовал вид обескровленной и разрушенной Принести, не задержавшись на ужин. Я, хоть и с трудом стоял на ногах после бессонной ночи, все же подкрепился и только после этого пошел в комнату. Грек же остался и, судя по его невыспавшейся и опухшей с утра роже, весело провел время в компании собутыльников и шлюх. Выехали на рассвете, лошади успели отдохнуть и шли резво, так что к полудню мы уже были в Антиуме. Этот город также не миновала разруха, но по всему было видно, что город пострадал не вчера и даже не месяц назад. Многое было починено или отстроено заново. Неплохо они успели восстановиться за несколько лет, задумчиво протянул Исаак. «Был здесь тогда?» – решил уточнить я. Он не ответил, отвел взгляд. «Несколько лет назад сюда зашел Мария и устроил резню», – пояснил Грек. «Убивали не только мужчин, но и женщин с детьми, словно свиней резали. Тогда у Исаака глаза, как он сам сказал, и открылись». На этот раз промолчал уже я. Сторонников Суллы здесь действительно встречали с распростертыми объятиями. Мы зашли в один из городских трактиров и дали лошадям отдых. Солнце после полудня начало припекать, а в планах Паримида было закончить сегодняшний день в Тирачине, до которого отсюда было несколько лиг пути по Аппиевой дороге. В этот раз все было наоборот. Паримид отсыпался, а мы с Исааком провели время за обедом. Я предпринял парочку честных попыток разговорить еврея, но тот отвечал лишь дежурными фразами. Как бы то ни было, к вечеру второго дня мы добрались до Тирачины, в общей сложности пройдя за два дня два десятка лиг. Тирачина была первым городом, практически не затронутым войной, хотя город, раскинувшийся на равнине, располагался достаточно близко к землям самнитов, от которых Сула не оставил камня на камне. Весь следующий мы день ехали под моросящим дождем, сделали привал в Трифоне, а ночью приблизились к Капуе. «В город не будем заезжать», — коротко и довольно резко обозначил Грек. «Почему?» «Потому что будут проблемы. Там еще достаточно сторонников Мария, просто сейчас они затаились и не поднимают голов. У меня вопросов не возникло. Мы остановились в очередной каупане в полулиге от города, в котором всего через несколько лет начнется крупнейшее восстание рабов, и впервые столкнулись с такой тишиной, никто не терзал струны или какую-нибудь дудку. Хозяин встретил нас отнюдь не с распростертыми объятиями, с явным презрением посмотрев на мою солдатскую форму. «Мест нет», — категорично отрезал он. «Сулланцев здесь явно не любили, и от расправы со мной здесь и сейчас многих удерживал лишь страх». Сула проскрипциями четко обозначил, что на пролитую во время террора Мария кровь он ответит своим террором. Исаак подошел к хозяину и что-то зашептал ему на ухо. Тот внимательно слушал. Потом Исаак достал монету, положил перед хозяином, но тот покачал головой и не стал брать деньги. «Я уже думал, что нам придется искать другое место для ночевки, но хозяин, прокашлившись в кулак, сказал: «Можете остаться до рассвета, есть будете наверху, жить будете в одной комнате на троих, лошадей я покормлю и подготовлю». Исаак удовлетворенно кивнул и снова, как по щелчку, ушел в себя. «Странные у меня все же спутники. Что он ему сказал?» — спросил я тогда грека. «Прости, тебя это не касается». Впервые за время нашей поездки грек не ответил на мой прямой вопрос. В конуре, которую нам выделили, у нас наконец завязался разговор. Вернее, его навязал я, чтобы выпытать хоть чуточку больше информации о Помпеях. «На кого ты работаешь?» — в лоб спросил я. «Ждал, когда ты спросишь», — усмехнулся грек. «У меня нет господина, но я работаю на одного римского офицера, сторонника Сулы, который знает, кто из солдат не прочь сдать полученные земли на длительный срок. Имя, выходит, не назовешь, и спрашивать не буду. Ты догадливый, Квинт». Исаак, слышавший наш разговор, только хмыкнул. «И вы не из Помпей?» Я не обратил внимания на укол. Разговорчивостью Паримеда я тоже особо не обольщался. Выставить себя идиотом не боялся тем более. А вот информация мне была нужна позарез. Очень сложно маневрировать, когда толком ничего не знаешь. «Сейчас из Помпей, завтра из Капуи мы люди мира», — расплывчато ответил грек. «Мы не сулланцы и не марийцы». А я вспомнил, в какой затрапезной Каупане они назначили встречу бедняге Квинту. «Мы республиканцы и римляне», — добавил Исаак и отвернулся к стенке, укладываясь спать. «Я тебе так скажу, Квинт», — грек заглянул в чашу с вином, которую не преминул прихватить в комнату. «Мы те, кому можно поверить, ведь мы никому ничего не обещали». «А кто обещал?» «Кто обещал, далеко не все обещания выполнил», — вкрадчиво улыбнулся Паримед. «Ты ведь не просто так хочешь избавиться от земли?» Я покачал головой. «На то есть свои причины. Они связаны не с моими желаниями. Я сразу дал понять, что не намерен никого критиковать. Рим-то, может, и древний, а, как я уже понял, люди во все времена одинаковые. Не исключаю, что грек хочет меня разговорить, и, как только я сболтну лишнее или проявлю недовольство на следующий день, Паримед и Исаак скажут, что ликвидировали злостного противника нынешнего режима. Проходили, а даже если это не так, самому себе яму копать точно не стоит. Но выходить из интересного разговора я тоже не собирался. Ну, Квинт, это тебе повезло, что твой кусок в Помпеях, и его можно так сдать в аренду, что не только тебе, но и внукам хватит», — продолжил грек. «А ведь есть те, кто получил землю в той же Капуе, где соседи точат на тебя ножи», — произнес Паримед, и фраза его не была такой уж иносказательной. «Никто не захочет тянуть каждый день до заката с мыслью, что в любой момент тебе воткнут кинжал в ребра. Не для того они воевали. И вы помогаете заключать сделки? Мы делаем так, чтобы всем было хорошо», — ровно и с достоинством ответил грек. «Так что можно считать, что мы помогаем Суле и его людям, нарушая его предписания, ведь Сула хотел, чтобы во всех городах жили его люди. Собирался таким образом приструнить народ, надеясь, что и волки останутся сытыми, и овцы целыми. Нет, мы просто делаем так, чтобы в Италии не осталось недовольных», — уже безо всякой улыбки ответил тот. «Вот ты, когда продашь землю и получишь деньги, разве ты не получишь возможность взамен приобрести то, что хотел? Не думал над тем, что буду делать с деньгами? Когда они будут, тогда и подумаю». «Подумай, подумай, Квинт. Доброй ночи», — резко оборвал разговор Паримед. Он отставил чашу с недопитым вином, по примеру Исаака развернулся к стене, и через пару минут по комнате разнесся храп. Я заснул не сразу, обдумывал услышанное. Положа руку на сердце, ни хрена непонятно, но очень интересно. Завтра нам остался последний рывок, и вечером мы уже будем в Помпеях, а там все непонятное прояснится. Пока же я улегся удобнее и не забыл положить Гладиус под рабочую руку, чтобы без проблем его достать и кому надо перерезать глотку. В случае чего, человек человеку волк, и если я хотел выжить в Риме, об этом ни на секунду не стоило забывать. Глава 8. Терпеть не могу всякие сравнения, но в эту ночь я спал сном матери грудничка. Чутким, в смысле. При каждом шорохе открывал глаза. Предчувствие, мать его, как талант, не пропьешь. Однажды за окном лаял пес. Второй раз я слышал чьи-то глухие шаги на лестнице. А вот на третий со своего места поднялся паримит, что-то шепча на греческом. Я незаметно накрыл ладонью рукоять гладиуса. Но грек, пошатываясь в полусне, пошел к выходу из комнаты. Предположу, что роль сыграло выпитое накануне вино. Вообще, если подумать, за все дни нашего пути я ни разу не видел Паримида трезвым. Теперь из коридора послышались приглушенные шаги, потом скрип ступеней на лестнице. Грек спустился вниз.